За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою, земной поклон вам, ветераны. Оборона города Могилева, Беларусь. В своих воспоминаниях маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов писал: «Оглядываясь сквозь призму лет, можно сказать, если Брест является образцом беспримерного мужества и стойкости советских людей на пограничном рубеже нашей Родины, то на втором стратегическом рубеже по реке Днепр очагом такого же упорного сопротивления стал город Могилев». Давайте проследим, в чем были слагаемые успешной обороны города Могилева. По линии могилевских управлений НКГБ и НКВД уже на второй день войны направлялись группы сотрудников в районы для организации истребительных отрядов и проведения диверсионной работы. Могилевчане обороняли город, сражаясь с врагом на дальних подступах еще до прибытия воинских соединений. Могилев организационно был готов к обороне еще до начала войны. В городе бойцы МПВО прошли основательную подготовку и четко работали на протяжении всего периода обороны города, начиная с первого дня. Малоизвестный факт. 21 июня 1941 года, за один день до начала войны, на базе железнодорожного узла в Кричеве проводились учения ОСУ-авиахима по борьбе с воздушным десантом. Учения были масштабными, с использованием авиации, с максимальным приближением к реальным условиям. В день начала войны, уже после обеда, 22 июня, команда МПВО города была в сборе, без объявления. Очевидно, на высоком уровне была организована в школах и учебных заведениях военная подготовка молодежи. С введением военного положения вся полнота власти перешла к облвоенкому полковнику Воеводину, который стал мотором обороны Могилева. К вечеру 22 июня Могилев стал превращаться в военный лагерь. Горком комсомола смог вызвать 300 комсомольцев, обеспечив их красными повязками, и направил в помощь милиции для охраны города. Полковник Воеводин имел опыт борьбы с басмачами, представлял четко характер войны, поэтому сразу приступил к накоплению оружия, боеприпасов, снаряжения. В условиях неразберихи, паники в республике направил в город Гомель машины и сумел привезти с химзавода 10 тонн горючей жидкости. Организовал обследование всех армейских складов для сбора всего, что могло потребоваться для обороны города. По городу собрали всю колючую проволоку, что дало возможность опоясать ею в два ряда передовые позиции. Устаревшие учебные танкетки приспособили как неподвижные орудийные и пулеметные расчеты. На первых порах опорой Воеводина стали курсанты межкраевой школы НКГБ НКВД, а также прибывающие с западных областей пограничники и милиция. А затем прибывшие в город курсанты и руководящий состав Минской и Гродненской школ милиции. 23 июня начали формироваться истребительные отряды для борьбы с диверсантами и борьбы с танками. Курсанты межкраевой школы были разбиты на сотни, и 25 июня они были выведены за город. Были сформированы группы сотрудников чекистов и милиции, которые направлялись в западные районы области для организации местных истребительных отрядов и партизанских отрядов. Наиболее известная из них – осиповическая группа под руководством Сумченко. Могилевчане сумели эвакуировать все промышленные предприятия, весь подвижный железнодорожный состав, в том числе и паровозы, которые подлежали ремонту. Могилев – единственный город, в котором фашисты потерпели предбоевое поражение. Гитлеровцы основательно подготовились к войне. Они сумели внедрить во многие организации своих шпионов-резидентов, которые с началом войны приступили к работе. Немцы полагали, что они сходу займут Могилев, применив свою обычную тактику – подвергнуть город массированным бомбардировкам, цели которым укажут ракетчики, посеют панику засланными паникерами и замаскировавшимися предателями, выбросив опытных многочисленных парашютистов-диверсантов, которые парализуют органы власти, выведут из строя узлы связи. Могилевчане своими силами сорвали коварные планы врага. Уже после первого налета на Могилев 25 июня истребительные отряды ловили ракетчиков. Посты МПВО быстро сообщали очаги пожаров, районы выброса парашютистов, которые блокировались и уничтожались милицией, истребительными отрядами, народным ополчением. А если некоторым диверсантам и удавалось скрыться, то население не оставалось в стороне. По рассказу курсанта Могилевской школы милиции Белкова, перед его группой, обнаружившей в воздухе десант, была поставлена задача – взять пленных, чтобы получить от них информацию о намерении противника. Курсанты позволили парашютистам приземлиться и стали их окружать на большой территории, поросшей кустарником. Но не имеющие опыта борьбы с подготовленным противником, курсанты действовали нерешительно и рано обнаружили себя. Завязался бой, в результате которого 5 диверсантов были убиты, но троим удалось скрыться. На второй день, к радости курсантов, им сообщили, что колхозники наблюдали за их схваткой с десантом и проследили, куда бежали и где скрылись беглецы. Ночью колхозники всех диверсантов ликвидировали. Можно представить масштабы диверсионной борьбы, если только по линии НКГБ было обезврежено более 200 диверсантов и милицией 150. Их было очень много. Немцы не считались с потерями, поэтому через некоторое время был отдан приказ о расстреле диверсантов и ракетчиков на месте. Через город шли огромные потоки беженцев. Немцы пытались использовать и этот канал засылки диверсантов, но была налажена четкая работа милиции, и при малейшем сомнении подозреваемые задерживались, не обращая внимания на чины и звания. Пережившие оккупацию города жители в своих воспоминаниях отмечают четкую работу милиции и чекистов, помощь населения по выявлению подозрительных лиц. Как, например, 29 июня группа диверсантов в форме НКВД проникла на улицы города, но тут же была обнаружена оперативными работниками и блокирована. В скоротечной перестрелке диверсанты были уничтожены. Понесли потери и защитники города. Погиб начальник городского отделения уголовного розыска Алексей Семенович Баньковский и несколько рядовых сотрудников. Даже захваченные в плен немецкие летчики были одеты в форму советских бойцов, чтобы легче им было затеряться среди местного населения. 19-22 июля НКГБ дважды в ночное время провело тотальную проверку всех жителей города, в ходе которых выявили большую группу диверсантов и ракетчиков. В результате принятых мер локальные очаги панического настроения быстро локализовывались и ликвидировались. Первыми сбежали, оставив рабочие места, работники торговли и общепита. Однако четко сработал горком комсомола. Он бросил клич, и молодые люди, студенты учебных заведений, стали за прилавки магазинов, стали работниками кафе и столовых, так что жители города не заметили перемен. Мародеры в городе отсутствовали. Смертоносная машина вермахта понеслась на Ленинград, Киев и Москву. Главная сила удара гитлеровцев пришлась на московское направление, где наступала группа армии «Центр». Западный фронт, который ей противостоял, потерпел поражение в первые дни войны. К концу июня перестал существовать. В это время начинает формироваться второй рубеж обороны по линии Днепр-Западная Двина. Сюда подтягиваются войска из центральных районов России. 13-я армия, сформированная в Могилеве и брошенная под Минск, оказалась практически разбитой. Отступая, она пополнилась дивизиями 110-й стрелковой из-под Тулы, 172-й стрелковой, 137-й Горьковской, прибывшей из Нижнего Новгорода, и 53-й Саратовской дивизии. 4 дивизии в районе Могилева. Все они вошли в состав 61-го стрелкового корпуса под командованием генерала Бакунина и заняли оборону Днепровского рубежа от Шклова до Быховского района. Ставка главнокомандования принимала все меры, чтобы остановить немца на Днепре, так как это был самый мощный водный рубеж по направлению к Москве. Другого такого удобного рубежа не было. 25 июня 1941 года Могилев стал фактически столицей Белоруссии. Сюда из Минска эвакуировалось правительство республики и Центральный комитет партии. 1 июля прошло совещание маршалов Ворошилова и Шапошникова. Было дано указание превратить город в неприступную крепость и не сдавать. Этот приказ Могилев выполнил. Он буквально закопался в землю. К 3 июля 1941 года были установлены оборонительные укрепления, минные поля. Каждый день до 40 тысяч населения выходило на рытье окопов, траншей и противотанкового рва протяженностью 25 километров, который упирался в Днепр в районе Буйнич и Полыкович. Он опоясывал всю территорию Могилева с западного направления. Население помогло соорудить землянки для людей с двухметровым накатом, укрытия для лошадей, укрытия для боеприпасов. К городским истребительным отрядам добавились военные подразделения, перед которыми была поставлена задача, используя естественные преграды, речки, болота, овраги, не вступая в затяжные бои, наносить врагу из засады удары на дальних подступах к городу, вести ближнюю и дальнюю разведку, захватывать у противника вооружение и боеприпасы, создать на дорогах лесные завалы, взрывать мосты и минировать возможные пути продвижения противника, тем самым дать возможность городу воздвигнуть оборонительное сооружение. Истребительные отряды старались взрывать мосты вместе с фашистской техникой в самый последний момент, чтобы дать возможность перейти на правый берег реки нашим группам отступающих солдат. Местные истребительные отряды в ночное время в сопровождении проводников проникали глубоко в тыл врага и наносили ему удары. Своими вылазками они уничтожили много немецких танков и орудий, а также другой техники. Помогали даже десятилетние дети, которые из ближайших деревень привозили на передовые позиции на лошадях молоко и другие продукты. А город готовился к обороне. Каждое здание на Первомайской улице и железнодорожный вокзал превратились в дзоты с бойницами и замурованными окнами первых этажей. Даже официанты кафе и столовых во время боев становились бойцами. 3 июля подошли к городу передовые части вермахта. По Минскому, Бобруйскому и Шкловскому шоссе на город двигались передовые части генерала Гудериана, при упоминании имени которого содрогался любой военный профессионал. Быстроходный Гейнс было у него прозвище среди солдатов вермахта, которых он провел к победе в Польше и Франции быстро и малой кровью. В наступлении участвовала немецкая элитная моторизованная дивизия «Das Reich». В ней был танковый полк, артиллерия и другие средства усиления, и полк СС «Великая Германия». Защищали Могилев две дивизии стрелкового корпуса, 110-я полковника Хлебцева и 172-я генерала Романова, всего около 30 тысяч человек, плюс народное ополчение 4-5 тысяч. Основные бои за Могилев начались 10 июля. Советская артиллерия сыграла решающую роль в боях за Могилев. Здесь 4-5 июля на реке Друдь насмерть стояли артиллеристы под командованием капитана Хигрина, который за эти бои получил звание героя посмертно. 6-7 июля развернулись жестокие бои в сражениях за городской поселок Белынычи, который несколько раз переходил из рук в руки и в обороне которого принимали активное участие сводный отряд сотрудников райотдела милиции. В этих боях принимали участие и 51-й танковый полк 20-го мехкорпуса генерал-лейтенанта Никитина под командованием Якубовского. Решающий бой состоялся в поле под Буйничами. Современные историки называют эту битву отцом Сталинграда. Ставят его в один ряд с Куликовым, Бородинским и Прохоровскими полями. Именно здесь обрел вечную славу и бессмертие 388-й полк полковника Кутепова. Кутеповцы противостояли танкам Вальтера Моделя, будущего немецкого фельдмаршала. 11 июля в 16:00 он отдал приказ атаковать Могилев. Этот приказ разделил полк Кутепова на живых и мертвых. Рано утром, в 3 часа утра 12 июля, противник провел массированную артподготовку по рубежу обороны полка Кутепова. Как только дым рассеялся, открыла огонь наша гаубичная батарея по скоплениям немецких танков. После первого же удара на поле боя остались дымить подбитые танки противника. Бой длился 12 часов. Наши войска уничтожили 39 танков противника. После боя 12 июля на поле прибыл Константин Симонов с фронтовым фотографом Трушкиным, который сфотографировал кладбище подбитых немецких танков под Могилевом. На фотографиях это было впервые. Благодаря его очерку в газете «Известия» люди узнали – врага можно победить. Симонов в дневнике своем пишет: «У витрин с газетами стояли толпы народа. Это было вполне объяснимо. В сводках Совинформбюро постоянно сообщали о подбитых немецких танках, но впервые люди увидели – танки действительно подбивают». Это был первый репортаж Симонова с войны. Его, несомненно, с волнением прочли тогда миллионы людей. Сражение на Буйническом поле произвело неизгладимое впечатление на Константина Симонова. Он вспоминал: «В те дни я ничего не мог писать, пока не коснулся точки опоры. Встретил часть, которая не отступала, а дралась. Тут я впервые увидел, что фашистов действительно бьют. Я увидел, что есть люди, которые остановят врага». Могилевская картина повергла его в новый шок. Он увидел военный город, который жил суровой военной жизнью, без суеты, шумихи и неразберихи. Работали парикмахерские, кафе, в буфетах продавали квас. В городе он увидел твердый порядок. Посещение Буйнического поля с громадой подбитых танков, мужество солдат и командиров, готовых драться с врагом до последней возможности, без оглядки, на соседей слева или справа, гордость воина за итоги своей работы поразила Симонова. Его поразили рядовые бойцы и командиры, которые знали, что им предстоит сражаться в окружении, что они смертники, что не доживут до победы. Но все их мысли были, что, обороняя Могилев, они защищают Москву. За время войны и после нее писатель видел много разных людей, командиров и рядовых, о многих сумел рассказать со знанием военного дела и знанием человеческой сущности. Много разных фамилий. И всюду имя Кутепова стоит у него в самых почетных рядах имен, так же, как Могилев упоминается рядом с Москвой и Ленинградом. Несомненно, тут много личного. Кутепов был первым из командиров, в ком писатель увидел человека знающего, умного, стойкого, храброго. Симонов до этого видел отступление, неразбериху. И вдруг порядок, железная стойкость и, главное, налицо результаты. Разбитые танки, 39, стоят почти рядом с окопами на измятом, избитом пшеничном поле. Танки, о которых так много было в те дни разговоров, тревожных, нередко панических, стоят разбитые в пух и прах. И тут рядом люди, только что выдержавшие 12-часовой бой. Несомненно, навалятся новые танки, но люди тут собраны и спокойны, как и сам командир, сказавший неожиданным в той горячей точке гостям: «Мы так уж решили тут между собой. Что бы там кругом не было, кто бы там ни отступал, а мы стоим вот тут, у Могилева, и будем стоять, пока живы». Менее суток были корреспонденты «Известий» в расположении полка Кутепова, беседовали с людьми. Менее суток – срок небольшой, чтобы верно судить о людях. Обстановка, однако, до крайних пределов обнажала тогда человеческую сущность. И Симонов увидел в Кутепове и в людях его полка подлинных героев. И встреча под Могилевом явилась важнейшей точкой опоры, символом веры, успокоением. И люди, полегшие у Могилева, навсегда остались для Симонова образцом мужества. Мы это чувствуем по его дневнику, по частым упоминаниям в статьях и книгах. Литературный образ Серпилина в романе «Живые и мертвые» Константина Симонова – это собирательный образ. В основе его лежит личность конкретная – командир 388-го стрелкового полка 172-й дивизии Семен Федорович Кутепов. Кутепов и все, кто был с ним рядом, остаться в живых не могли. Корреспонденты «Известий» почувствовали это уже в тот день, когда уезжали с линии обороны. Они и сами на своем помятом пикапе чудом проскочили линию окружения Могилева. Отвечая в беседе на вопрос, что для него, журналиста, было самым тяжелым в войну, он сказал: «Уезжать от людей в критической для них ситуации». Наверное, этого и довольно, чтобы понять, почему Симонов постоянно помнил о Могилеве и людях, которые его защищали, и почему однажды сказал: «Мое поле там». Бойцы полковника Кутепова не пропустили танки врага в город. Ночью Вальтер Модель дает приказ отступить. В оперативных немецких сводках есть сообщение: не взята крепость Могилев, хотя крепости тут не было. На следующий день наши бойцы обернули в бегство и немецкую пехоту. Советским войскам пришлось сдерживать противника на Минском, Шкловском шоссе. Здесь, на безымянной высоте, закрепился полк Николая Владимирова. Их 250 человек НКВД в районе деревни Пашково и ГАИ. 6 дней. Легко вооруженные бойцы сдерживали атаки противника. Оружие и боеприпасы добывали в бою. 1 июля тяжело раненый капитан Владимиров поднял бойцов в последнюю атаку, в живых после которой их осталось 19. В Заднепровье сражались на огненных рубежах бойцы полковника Щеглова. Но 16 июля кольцо окружения вокруг Могилева замкнулось. До 20-х чисел июля в полной изоляции защитники города держали оборону. Уже пал Смоленск, а в немецком тылу на Днепре еще сражался Могилев. Уличные бои начались примерно 22 июля, в конце дня. 23-25 июля защитники заняли оборону в центре города. На валу заняли оборону ополченцы. отдельные пулеметные расчеты, отступившие с окраин. Главный бой развернулся за мост через реку Днепр. Когда стало ясно, что его не удержать, нужно было его взрывать. Но это стало невозможным, так как зажигательный шнур был перебит осколком. К нему было не подобраться, так как вся территория возле моста простреливалась фашистами. Есть легенда о подвиге мальчишки 10-12 лет. Он прибился к саперам и был сыном полка. Этот мальчик предложил соединить шнур. Никто не знал его имени, но он справился с заданием. И 25 июля мост через реку Днепр взорвали. В ночь с 24 на 28 июля остатки военных частей решили идти на прорыв. Они покидали непокоренный город. На Днепровском рубеже блицкриг не состоялся. Целый город сплотился и встал на защиту своей страны. И смог удержаться почти 25 дней. Горожане, воины из Тулы, ополченцы сплотились в едином порыве дать отпор фашистам. Через три года, 28 июня 1944 года, наши войска за один день освободили мой родной город от фашистов. О событиях обороны города Могилева рассказал Пехтерев Иван Егорович в своем стихотворении. «Восходит солнце, озаряя рожь, омытую крыничной тишиною, но кажется, что ты по ней идешь на страшное свидание с войною. Здесь в 41-м был жестокий бой, и стало поле возле Могилева для наших славных воинов судьбой, как яростное поле Куликова. Еще хранит земля следы огня. От эха боя вздрагивает колос, где грозная тевтонская броня, а стойкость Могилева раскололась. Уже во ржи десятками костров чадили густо вражеские танки, но шли фашисты вновь, и Могилев и эти стойко отбивал атаки. Горела рожь, войной подожжена, но верили солдаты, умирая, что возродится светлая она и зашумит от края и до края. Ничто на свете не разлучит их, солдат бесстрашных, родины свободной, живых и мертвых, мертвых и живых, на вечном поле памяти народной». Могилев, через который война прошла туда и обратно, давно залечил свои раны. О войне напоминают только названия улиц. Есть среди них улица полковника Кутепова, есть и улица писателя Симонова. Вблизи большой городской площади улицы пересекаются. А на 6-м километре шоссе, идущего в Бобруйск, след войны сохранился. Заросший ольхою, шиповником, бузиной и волчьим лыком, противотанковый ров упирается в берег Днепра. Тут видишь бетонный дот, траншеи на кручах, окопы, пулеметные гнезда, заросшие бурьяном. И по правую сторону от шоссе то самое поле, то место, где в 41-м по немецкой броне хлестали снаряды защитников Могилева. Память о тех, кто остался навечно у этого поля, уже много лет стоит обелиск. И чуть в стороне, в разрезе зеленых посадок, поставили камень. Это память о человеке, чья жизнь была связана крепко с судьбой у тех, которые воевали, с живыми и мертвыми. До последних дней жизни для писателя Константина Михайловича Симонова оборона Могилева и его защитники стали камертоном, по которому он сверял не только свою жизнь, но и события периода Великой Отечественной войны, поступки ее участников. И когда настало время, Константин Симонов завещал своим детям развеять прах его над Буйническим полем, полем воинской славы, где решалась судьба Советского Союза, полем, каждая пядь которого полита кровью наших защитников, полем, на котором он увидел зарю победы. Перед мужеством защитников Могилева оказалась бессильна круповская сталь танков Гудериана, невиданное коварство врага. Защищая Могилев, каждый защитник знал, что он защищает Москву. Под Могилевом фашистская Германия впервые потерпела стратегическое поражение с самого начала Второй мировой войны. Вечная слава защитникам города Могилева! Слава народу-победителю! Ура!